Глава 12. Третья встреча с мастером Растусом прошла там же, где и две предыдущие, в статусном питейном заведении в центральном районе Ландвилья. «Ты хорошо поработал», — похвалил меня доктор, отхлебывая из бокала дорогое вино. Платить за него он, понятное дело, снова не собирался. «Сколько еще будет поручений?» Хмуро поинтересовался я, оставляя свою долю напитка нетронутой. «Да ты пей, пей, не стесняйся», — ухмыльнулся Растус, делая очередной глоток. «Два да два будет четыре, вот отсюда и думай». «Четыре задания?» «Ты угадал, ровно четыре». Помощник барона поставил бокал на стол и по-пижонски вытер губы салфеткой. «Но если ты следующее провалишь, их будет больше». «Насколько?» «А что за задание, тебе уже не интересно?» «Мне все интересно». «Отлично». Доктор подался вперед и, зыркнув по сторонам, принялся объяснять. К новому бою на Княжеской я готовился не только физически, но и морально. Новое поручение господина барона и полученная от Растуса информация заставили серьезно задуматься и кое-что сопоставить. В Ландливий прибыл милорд Салватос, наместник князя в юго-восточной провинции. И если верить баронскому конфиденту, он прибыл сюда по мою душу. Ну, в смысле, чтобы проконтролировать расследование убийства Борзиния. Сопровождали господина наместника около 100 человек. Слуги, охрана, помощники и, что особенно любопытно, 5 честных убийц. «Салватоса охраняют шершавые», — сообщил Растус. «Однако он не такой дурачок, как другие, и никогда не складывает все яйца в одну корзину. У него есть свой личный кудус, пусть небольшой, но он собирает в нем самых лучших». Приказ барона Асталиса звучал предельно конкретно. «Надо убить лучшего гладиатора господина наместника. Бои на арене княжеской должны состояться в самое ближайшее время. В них, с одной стороны, будут участвовать 5 приезжих убийц, с другой – 5 лучших бойцов Ландливия». «Лучший в этом городе ты», — без обиняков заявил Растус. «Значит, тебя и поставят туда основным бойцом». «Приятно, конечно, когда тебя так оценивают. Вот только расплата за это чаще всего оказывается неприемлемой. А если я не смогу его грохнуть или мне не дадут?» «Кто не даст?» «Ну, судьи и все такое». Доктор почесал бороду, хмыкнул. «Да, такое возможно, но это не важно. Ты сможешь убить его позже, когда Салватос захочет купить тебя у Перейки для своего кудуса. И когда это произойдет, ты легко закончишь работу, а после получишь свое последнее поручение». «И на свободу?» — прикинулся я восторженным простачком. «Конечно!» — важно кивнул баронский посланец. «Наш господин всегда выполняет свои обещания». Каким будет последнее поручение господина барона, я уже догадался. Если знать подноготную, логическая цепочка выстраивалась элементарно. Грохнуть Борзиния, выманить этим убийством Салватоса, прибить в схватке его фаворита, занять место убитого и... Ну да, все верно. Останется только прикончить самого наместника. Простейшая комбинация. Ловушка для сильных мира сего. 100 пудов о том, кто является моим настоящим хозяином. В Ландливии знает только Даниста Перека. Поэтому господин барон до самого конца будет вне подозрений. О том, что барон Остались и наместник Салватос, злейшие враги, было известно немногим. Я лично узнал об этой вражде в борделе «Сладкий приют» от Паоре. Грудастенькая развратница проболталась об этом словно бы между делом, во время коротенькой передышки в нашем секс-марафоне. Якобы она услышала это совершенно случайно, мельком. Когда дурачок Руннан трепался о том о сём с охраной Борзиния, в такие случайности я не то чтобы совсем уж не верил, скорее относился к ним с большим подозрением. Тем не менее, сведения, полученные от любвеобильной красотки, пришлись ко двору, и после встречи с мастером Растусом пазл наконец сложился. Доктор, кстати, предупредил меня еще об одной важной вещи – о ходе расследования убийства. Хрен знает, врал он или не врал, но по его словам выходило, что убийство племянника архистратига раскроют уже через пару дней. Поэтому, чтобы вернуться и не попасть под раздачу, мне надо неукоснительно следовать указаниям господина барона. На арену я, как и предполагалось, вышел последним. 4 предыдущие схватки закончились с равным счетом. 2 раза победили бойцы наместника, 2 раза наши. Ранения имелись и с той, и с другой стороны. Умерших не было. Все вооружение противника состояло из укороченного копья, мое из любимой саперной лопатки. Панцирей, поножей, наручей и щитов у нас не имелось. Единственной защитой служили шлемы с узкими прорезями для глаз. В драке не слишком удобные, но за неимением лучшего... «Я предлагаю снять их», — глухо проговорил соперник перед началом схватки. Его голос мне показался смутно знакомым. «Согласен», — кивнул я, отступая на шаг и приподнимая руку к подбородочной дужке. «На счет три. Раз, два, три». Оба шлема полетели на землю. Я ошарашенно замер. Противник прищурился, наклонил голову и тихо, чтобы не слышали судьи, пробормотал. «Здорово, двенадцатый». Я вернул челюсть на место и также тихо ответил. «Какими судьбами, третий?» Думаю, со стороны наш поединок смотрелся красиво. Зрелище, достойное лучшей арены города. Прыжки, кувырки, удары, финты, уклонения. Все как положено в шоу. «Здесь меня зовут Газ, и я не хочу убивать тебя», сообщил третий, когда судьи дали отмашку к бою. «Я Дир, и тоже не хочу убивать», бросил я, уклоняясь от эффектного выпада. «Но у меня есть приказ». «У меня тоже», усмехнулся соперник, отпрыгивая назад, спасаясь от рубящего удара. «Что будем делать?» – спросил я его секунд через 10. «Драться, что же еще?» – процедил сквозь зубы Газ. «Надо только решить, кто из нас победит. Что будет, если выиграешь ты? Меня заставят добить тебя. А если выиграю я? Мой хозяин главнее. И что?» 100 против 1. Меня он добить не позволит». «Почему?» «Я чемпион». «Я тоже». «Против тебя Шершавая и Совет». «Плохо». «Согласен. Поэтому выиграешь ты». «Уверен?» «Уверен». «Договорились?» Мы дрались яростно и по-настоящему зло. Никто не хотел уступать. Каждый хотел не просто победить по очкам, а уконтрапупить противника в ноль, чтобы хлестала кровь и летели кишки. Это видели все. Судьи, трибуны, высокопоставленные зрители, в княжеской ложе, донисты, обслуга кудусов, охрана. Даже не думал, что мы такие актеры. Куда там какому-то вшивенькому Нерону, поджегшему по дурости Рим и не сумевшему после красиво и убедительно самоубиться, как и положено всякому истинному артисту и императору. Решающий удар я нанес, можно сказать, из последних сил, выбив копье из рук Гаса, врезав ему черенком МСЛ по бедру на противоходе и рухнув на оба колена перед упавшим навзничь соперником. Видимо, лишь от усталости мне так и не удалось добить Гаса сразу. Драгоценные секунды оказались потеряны. Подскочившие судьи оттерли меня большими щитами в сторону от побежденного и принялись ждать решения у строителя праздника. Гас не ошибся. Наместник даровал ему жизнь. Перед самым окончанием схватки третий успел передать. «Три грации. Завтра. После полудня». Собственно, эта фраза и стала сигналом, что драку пора заканчивать. «Три грации» – так называлось известное в городе заведение. Я в нем никогда не бывал, но слышал. Услуги там оказывались разнообразные. От ресторации и сдачи комнат в наем до оргии по типу «имеем всех, до кого доберемся». Встречу мой сослуживец по Би-4 назначил днем, в самое что ни на есть детское время, когда чего-то неблагопристойного не происходило даже в местных притонах. Даниста моей победой остался доволен. По слухам, он заработал на ней ту его хуча рехинов. Но вот ведь сквалыга, выигрышем не поделился. А может и поделился, но не со мной, и извещать меня об этом не стал. Вопрос «почему?» Ответ «видимо, потому что решил, что это бессмысленно. И вообще, зачем давать деньги тому, кого через день-другой в Кудусе уже не будет? О том, что меня со дня на день продадут господину-наместнику, не говорил в нашей школе только ленивый. А утром у меня пропал левый сапог, тот самый, с набойками, в котором я ходил убивать Борзиния. Ситуация идиотская, почти как у Генри Баскервилля из книги о всем известной собаке. Оставил на ночь у двери, чтобы почистили. Для ветеранов и чемпионов подобное было в порядке вещей, а когда вышел утром из комнаты, увидел, что там стоит только один сапог, правый. Ругань с обслугой ничего не дала. Сегодняшний чистильщик слезно уверял меня, что сапог он не брал. И даже свежий фингал под глазом не убедил его признаться в содеянном. Вернувшись, я, нецензурная лексика, неожиданно обнаружил, что мой правый сапог тоже исчез неизвестно куда. В итоге, плюнув на все, я просто достал запасную обувку и, мысленно пообещав прибить шутника, побрел на встречу со старым приятелем. Днем зал трех граций выглядел традиционно, и я бы даже сказал, консервативно. 3 десятка столов, за которыми поглощали пищу и вкушали вино 1,5 десятка посетителей. Никаких непристойностей, если, конечно, не считать таковыми сексапильных официанточек, снующих из кухни в зал и обратно. Хозяин заведения лично восседал за стойкой с напитками и внимательно следил за происходящим. В Кудусе поговаривали, что он из наших, из честных убийц. Отпахал на арене несколько лет, получил третью метку, а после и вовсе выкупился. Так или иначе, мою принадлежность к сообществу он определил сразу, с первого взгляда. Лично вышел поприветствовать, сложил пальцы особым образом, известным только своим, и сопроводил до столика у окна, где меня уже ждал Газ. Третий расположился вольготно, вытянув ноги в проход, откинувшись на спинку высокого стула и повесив сбрую с оружием на соседний. С собой он, как оказалось, взял небольшой топорик и меч, я МСЛ и длинный кинжал. «Присаживайся», — кивнул Газ на место напротив. «Сейчас жратву должны принести». «Только жратву?» — усмехнулся я, усаживаясь за столик и выразительно щелкая себя пальцем по горлу. «Не только. Я еще пиво сказал, пусть тащат. Думаю, кружки 4 нам для начала хватит». «Для начала согласен, хватит, а дальше посмотрим». «Правильно говоришь, комрад Дир, разговор у нас будет долгий, а на сухую я болтать не люблю». «Верно глаголишь, комрад Газ», — ответил я в тон ему. «Горло в хорошем трепе пересыхать не должно». Наш разговор длился действительно долго, более часа. Слишком много накопилось вопросов, слишком много ответов, и ответов не всегда однозначных. Но сперва случилось еще кое-что. «О, наше пиво пришло!» — радостно сообщил Газ через пару минут после начала беседы. Я повернул голову и медленно сосчитал до 5. У подавальщицы, принесшей нам пиво, на блузке, левее глубокого декольте, было вышито имя Нера, и прямо под ним 15-1Р. «А хороша девка!» — оценил ее форму третий, когда та ушла. «Прижать бы ее где-нибудь в уголочке!» «Платишь рехин хозяину, и на 15 минут она в твоем полном распоряжении. Можешь делать с ней все, что захочешь», — пожал я плечами и указал на дверь рядом с кухней. «Приватные комнаты там». «Серьезно? Не шутишь?» — усомнился в моих словах Газ. «Серьезнее некуда. Мне говорили, здесь это обычное дело. Только я не советую». «Почему?» «Да как тебе сказать?» Я бросил короткий взгляд на становившуюся у стойки хозяина Неру. «Дело в том, что еще полгода назад она была Нерием, охотником вольных баронств». «Не понял, как это?» – нахмурился бывший штрафник. «Этого Нерия трансформатировали прямо у меня на глазах, превратив в девицу и сразу же изнасиловали, как предупреждение остальным, чтобы не вякали и не считали себя слишком крутыми». Газ тоже повернул голову, секунд 15 молча смотрел на разговаривающую с хозяином Неру, потом сгробастал ближайшую кружку с пивом и сделал 2 долгих глотка. «Вот дерьмо!» – пробормотал он со злостью, вернув кружку на стол. «Я думал, такое только с шершавыми делают». «С шершавыми, наоборот?» «Да знаю я, знаю!» – махнул рукой Газ. «Короче, спасибо, что предупредил». «Да без проблем, у нас такое скрывать не принято». Как третий сумел пережить выстрел из скрутобойки, он толком и сам не мог объяснить. Очнулся чуть ли не на столе у прозектора. Ощущение, как будто все тело сшили из разных частей. Руки не слушаются, ноги тоже, в ушах гул, в глазах расплывается, на языке горечь и слюни текут, как у голодного пса. Потом вроде бы оклемался и понял, что оказался в плену. И не просто в плену, а в самом натуральном рабстве. Хозяин тот же, что у меня, барон Остарис. Месяц Газ эксплуатировали в хвост и в гриву, на разных работах и в ипостасях. От чистки отхожих мест до кровавых драк с местными забияками 1-10. Видимо, пытались сообразить, к какому делу пристроить, но потом, оценив результаты, решили пустить по тому же пути, что и меня. Отправили в Кудус, только не в городской, а к наместнику, через 10 посредников, чтобы не светить истинного хозяина. В одном только просчитались, что контролировать его так, как меня, не получится. Старую рабскую метку, поставленную в баронстве, наместник Салватас перебил новой, своей и, как оказалось, более мощной. Причем он об этом, скорее всего, не догадывался. Просто проделал то, что привык, чтобы быть уверенным, что новый раб не предаст, хотя бы из страха за свою жизнь. Вот Газ и не предал его, правда, случайно, не думая, что так будет. Зачем господин барон отправил Газа к наместнику, стало понятно, когда бывший штрафник получил от мастера Рустуса первое и единственное поручение – убить Салватаса. Подробности третий мне не рассказывал, сообщил только, что убить наместника не получилось, по объективным причинам, а не из-за нежелания и тем паче предательства. Тем не менее, от Газа решили избавиться, но, на его счастье, ничего у доктора не получилось. Попытка прикончить предателя через рабскую метку закончилась пшиком. Единственное, что почувствовал третий, это лишь жжение под лопаткой. Поняв, что план провалился и, мало того, вышедший из-под опеки раб может теперь в любой момент сдать их всех с потрохами, барон и компания задействовали вариант «Б», и о нем уже рассказал я, а не третий. «Да уж, попали мы, брат, с тобой. Так попали», — подытожил он мой рассказ. «Что теперь делать будем? А какие есть варианты?» «Какие есть, все хреновые», — дернул щекой приятель. Я был с ним абсолютно согласен. Ситуация — типичный цугцванг, когда любой ход ведет к поражению. Если меня перекупят, мы оба окажемся между двух огней. Кокнуть могут любого, а могут и обоих вместе. Если выживу я, Растус наверняка отдаст мне приказ покарать Гасса, а потом грохнуть наместника. После этого ясен пень, за мою жизнь никто не даст и гроша. Если выживет Гасс, его обязательно попытаются прикончить люди барона. А если он признается во всем новому хозяину, чтобы тот защитил, то вместо защиты, вероятнее всего, получит петлю на шею или клинок в брюхо. Двойным агентам на Флоре не доверяют. Такие уж тут традиции. «Нам нужно убраться отсюда, и как можно скорее», — выложил свое видение ситуации собеседник. «Убраться? Куда?» «Куда-куда? Обратно в Империю. Куда же еще?» Я усмехнулся и покачал головой. «Это стратегия, Газ. А меня сейчас больше волнует тактика». «Тактика, говоришь?» — хмыкнул третий. «Тактика наша сейчас такая. Снять рабские метки». «Как? Как ты собираешься снять их?» — Газ почесал в затылке. «Да есть у меня один план, но больно уж стрёмный. Расскажешь?» «Обязательно, но не сейчас. А когда?» «Когда во дворце окажемся, у наместника». Я молча кивнул. Предосторожность понятна. Что знают двое, то знает свинья. Как когда-то учил Штирлиц и Мюллер. Под пытками, как известно, можно разговорить любого. Пару минут после этого мы просто отхлебывали пиво из кружек и поглощали закуску. Три огромные миски с сушеной рыбой, картофелем и вяленым мясом за полчаса разговора опустили меньше, чем наполовину. А затем я спросил то, что не мог не спросить. «С тобой говорили о биостазисе?» Газ оторвался от пива и внимательно посмотрел на меня. «Да, а с тобой?» «Со мной тоже». «Кто?» «Лейтенант Ханнес». «И что он тебе обещал?» Ответить я не успел. Нас отвлекли. «Эй, хозяин!» — крикнули откуда-то справа. Мы дружно повернули головы. До этого момента в трех грациях было хоть и шумно, но не настолько, чтобы так громко орать. «Ты хотел выяснить, как здесь снимают девочек?» — тихо поинтересовался я у замершего собеседника. «Вот, можешь понаблюдать в режиме реального времени». Бывший штрафник с мрачным видом следил за разворачивающимся через три столика действием. Сидящий там подвыпивший господин правой рукой удерживал тщетно пытающуюся отстраниться от него Неру, а левой показывал сложное из пальцев колечко хозяину заведения. Последний, увидев показанный ему знак, поднял вверх указательный палец. Цена – 1 рехин. Потом постучал им по стойке – оплачивать здесь. И также, не говоря ни слова, мотнул головой в сторону приват-комнат. «По местным законам, днем с 11 до 12 заниматься проституцией запрещено», — пояснил я приятелю. «Но это, как правило, мало кого останавливает». Подвыпивший горожанин, не отпуская от себя подавальщицу, выбрался из-за стола и, масляно скалясь, повел ее к двери около кухни. Нера несколько раз оглядывалась на хозяина, явно пытаясь его разжалобить, давая понять, что не хочет туда идти. Но тот, ловко поймал брошенную гостем монету, с деланным равнодушием отвернулся от уводимой в подсобку официантки. Парочка скрылась за дверью. Все, кто был в зале, сделали вид, что ничего не случилось. «Не понимаю я этого», — процедил сквозь зубы Газ. «Почему этот сотник не грохнул всех тех, кто превратил его в бабу?» «Возможности не было», — пожал я плечами. «Ну, хорошо, ладно», — не успокаивался приятель. «Но почему он тогда соглашается трахаться с мужиками? Ведь это же бред какой-то!» «А с кем ему еще трахаться? Он теперь женщина, так что гормоны и физиологии рулят. Может, это ему теперь даже нравится». «Тьфу!» — сплюнул третий с досадой. «Никогда не поверил бы, если бы сам не увидел. Не был он никогда мужиком, этот сотник. Мужик лучше сдох бы, но в шлюху не превратился». Спорить я с ним не стал. Бывший штрафник был прав, но... Кто я такой, чтобы осуждать тех, кто не хочет умирать? Кто оказался слаб и чью гордость просто сломали? Походя, показав ее несостоятельность и ничтожность перед реальным выбором. Выжить, но быть униженным, или остаться собой, но погибнуть. Здесь не империя, не земля, и родину здесь никому защищать не требуется. Минут 5 мы молча жевали и пили, а затем возобновили прерванный разговор. «Нам нужна информация о биостазисе», — сказал я. «Без нее нас отсюда не заберут». «У нас и так полно инфы о Флоре», — сказал Газ. «Из-за нее нам простят любые грехи». «Но биостазис, мы заберем его из сейфа наместника». После этого разговор снова прервался, и я принялся размышлять. И чем дальше я размышлял, тем все отчетливее и отчетливее понимал, что мы дураки, а господин барон гений. потому что теперь, даже при самом хреновом раскладе, я и Газ должны расшибиться в лепешку, но выполнить нужную барону работу. Потому что теперь, сам того не желая, главной помехой нашему возвращению в империю стал тот, ради кого, собственно, и затевалась интрига – княжеский наместник Салватас. Додумать эту мысль до конца и составить для себя план, как действовать, я не успел. В три грации увалилась целая толпа шершавых. 11 рыл в серых бесформенных балахонах с черными полосками на плечах. И у каждого на поясе по здоровенному тесаку, а у двоих еще и по арбалету. Нагло, не обращая ни на кого внимания, отшвыривая попадающиеся на пути стулья, они прошествовали через весь зал, согнали с понравившегося местечка трех испуганных посетителей и, сдвинув вместе сразу 4 стола, расселись вокруг, как братва на сходке. Такое, как видимо, происходило здесь не впервые. Обслуживать гоп-компанию бросился лично хозяин. Возможно, из-за того, что с обычными подавальщицами шершавы могли обойтись не слишком любезно. «Выпивки и закуски!» – громко приказал один из новоприбывших. «Но только не пиво, мы эту мерзость не пьем!» «Не извольте беспокоиться, господа!» – зачастил хозяин таверны. «Лучшие вина Юго-Востока из моих погребов в вашем распоряжении!» «Парс, Ларин, а ну-ка, сюда, по-быстрому!» – бросил он в сторону кухни. «Живо, вина для пробы, а потом гребешков сушеных, и крабов, и стельги из Пантеохии! Давайте, давайте, одна нога здесь, другая там!» Двое крупных парней, больше похожих на вышибал, а не на поварят или официантов, кинулись исполнять указания босса. А тот, получив от главного балахонистого горсть монет, вернулся обратно за стойку, пятясь и кланяясь, с угодливой, словно приклеенной на морду улыбочкой. Смотреть на него мне было неприятно. Вроде бы из честных убийц, мужик, но, видно, не зря говорят, что деньги не пахнут, а у торгашей халдейство, вторая натура. Стоит лишь раз прогнуться, и дальше это уже на автомате идет. «Вот уроды!» Презрительно хмыкнул третий, отхлебывая из кружки и явно имея в виду компашку наглых шершавых. «Из ваших, что ли?» – кивнул я в их сторону. Газ покачал головой. «Не, эти из немясниковых, тех я знаю всех. Эти из ваших, из городских. Хотя какая хрен разница? И эти уроды, и те такие же». «Согласен. А вообще?» – понизил я голос. «Здесь нам говорить не дадут. Надо другое место искать». «Это точно. Надо иска...» Бывший штрафник неожиданно запнулся на полуслове и замер, глядя куда-то мимо меня. Я оглянулся. Из двери, ведущей в приватную зону, вышел давешний любитель клубнички. Выглядел он соответствующе. Абсолютно довольная физиономия, взъерошенная шевелюра, рубаха, наполовину выпростанная из штанов, расстегнутая ширинка. Видимо, просто забыл в торопях. Ничтоже сумнявшийся, клиент гордо прошествовал к выходу. Поравнявшись со стойкой, он показал хозяину большой палец, мол, все зашибись, оттянулся со вкусом. Как оказалось, взглядами его провожали не только мы. Шершавые следили за ним всей компанией, их рожи ничего хорошего не предвещали. Тем не менее, купивший Неру мужик выбрался из трех граций невозбранно. Ему повезло в том, что с поличным его не поймали. А вот на самой Нере, наоборот, везение кончилось. Она появилась в зале через минуту, из той же двери, с опущенными глазами, в мятой, кое-как застегнутой блузке. Ее волосы были растрепаны. Сразу двое обладателей балахонов поднялись навстречу. «Кого я вижу? Нерочка! Давно из стрекозы сбежала?» Глумливо осведомился тот, что повыше, перегородив официантке дорогу. Что-то ответила я не услышал. Увидел лишь, как она вдруг вся съежилась, втянула голову в плечи и попыталась бочком обойти остановившего ее шершавого. Однако не тут-то было. Он крепко схватил ее за руку и потащил к своим. «Не надо! Не на! Я ничего не сделала!» Донеслось до меня жалобное бормотание подавальщицы. «А мы это сейчас и проверим!» Громко захохотал балахонистый. Его низкий напарник тем временем подошел к стойке и грозно надвинулся на хозяина. «Проституцию, значит, в запретные часы позволяем?» «Нет-нет, господин, как можно?» – замахал тут руками. «Я ни при чем, у нас все законно, а если что и бывает, то все по согласию. Да-да, по согласию. И это проверим», – посулил низкий, вынимая из ножен тесак и вводя взглядом зал. Посетителей ресторации за эту минуту убавилось. Трое, как минимум, сбежали, не заплатив. Еще четверо просто оставили на столах деньги и тоже поспешили на выход. Внутри, кроме нас, Неры, хозяина и шершавых, осталось лишь 5 гостей. Четверо таких же, как мы, честных убийц, и один в усмерть пьяный и, видимо, мало что соображающий местный житель. Прочие работники заведения, включая двух вышибал, благоразумно спрятались в кухне и даже двери на всякий случай прикрыли. Попадать под раздачу им не хотелось, а мы... А нам это было пофиг. Убийцы и не такое видали. А предстоящее разбирательство впрямую нас не касалось. Вот если бы балахонистые на кого-то из наших поперли, тогда да, тогда дело другое. Единственным, кто почему-то воспринимал все с нервозностью, был Газ. Судя по плотно сжатым губам и каменному лицу, происходящее ему явно не нравилось. И, возможно, он даже хотел вмешаться в чужие разборки. «Охолонись, третий!» Я пододвинул ему еще одну кружку и покачал головой. «Это не наши дела. У нас и своих выше крыши». Газ хмуро взглянул на меня, но спорить не стал. «Ладно, плевать. Пусть делают, что хотят». Он отвернулся от веселящейся гоп-компании и переключился на пиво. А те, как я успел заметить, время зря не теряли. Швырнули задержанную на стол, задрали ей юбку и без какого-либо смущения полезли смотреть что да как. «Трахалась, сучка!» — объявил кто-то через десяток секунд. «Деньги куда запрятала?» «Что? Без денег давала? За так говоришь? Ну, значит, и мы за так. Всех, сука, обслужишь. Как раньше, как в стрекозе». Следующие пару минут со стороны шершавых слышался только гогот, довольные уханье, звуки каких-то шлепков да горькие вскрипы насилуемой официантки. Соседство не слишком приятное, но меня сейчас больше волновал Газ. С каждой секундой его глаза все сильнее наливались кровью, кулаки сжимались все крепче, лицо становилось злее. И даже пиво с закуской не помогали оставаться спокойным. Неровен час и вправду вмешается. Все планы могут тогда пойти под откос. Вмешиваться в процесс третьему не потребовалось. Все получилось само собой и отнюдь не по нашей инициативе. Входная дверь неожиданно распахнулась. «Городская стража, всем оставаться на месте!» Честных убийц подобными криками напугать сложно, пуганые уже, но на шершавых подействовало. Бывшие бабы все-таки, а они, как известно, при резкой смене обстановки теряются. Насилие приостановилось. Навалившийся на Неру пацан замер, выпучив зенки на появившихся в зале представителей правопорядка, хотя мог, в принципе, и не останавливаться. Весь патруль состоял из одного стражника, двух местных дружинников, таких же шершавых, только из другой банды, и уже хорошо знакомого мне старшего надзирателя Горвия. На занимающихся непотребством собратьев они внимания не обратили, просто мазнули взглядами и, не найдя ничего криминального, ну, трахают ребятишки, какую-то шлюху, делов-то, двинулись в нашу сторону. «Убийца Дир из Кудасапереки?» — казенно поинтересовался остановившийся у стола Горвий. «Ха, а то ты не знаешь, придурок». «Он самый, а в чем, собственно, дело, господин надзиратель?» Вопрос Горвий проигнорировал. Вместо ответа он бросил на стол сапоги, те самые, исчезнувшие утром в Кудусе. «Твое? Мое? Где вы их отыскали?» Надзиратель дал знак сопровождающим балахонистым. Те отшагнули назад и вскинули арбалеты. «У этих сапог имеются характерные набойки. Их следы были обнаружены на месте убийства Борзинья», ровным тоном, словно зачитывая приговор, сообщил надзиратель. «Так что руки на стол и без глупостей. Ты арестован». Сдаваться я, понятное дело, не собирался, поэтому и не стал торопиться с выполнением чужого приказа. Наклонил голову, покосился на Гаса. Тот, как бы невзначай, оттопырил два пальца на левой руке, а после этого едва заметно согнул их, подсказывая вариант, как действовать. «Тварь! Она панану подрезала!» Вдруг заорали справа. И Горви, и арбалетчики предсказуемо дернулись и повернулись на крик. Лично мне, чтобы понять, что случилось, хватило пары мгновений. Униженная, избитая Нера, воспользовавшись замешательством среди шершавых, нащупала на столе кухонный нож и пырнула насильника в брюхо. Дальше события понеслись галопом. Я опрокинулся на пол вместе со стулом и резво катнулся в сторону. Коротко простонали распрямившиеся арбалетные дуги. Перевернутая столешница вздрогнула от вонзившихся в нее болтов. Выскользнувший из ножен кинжал прочертил полукружие и чиркнул по подвернувшейся под росчерк ноге ближайшего арбалетчика. Из перерезанной артерии брызнула кровь, а удар МСЛ снизу вверх до самого подбородка завершил начатое. Противник брякнулся навзничь и засучил ластами. Все эти действия отняли у меня не больше секунды, и следующим ударом лопатки я, успев вскочить на ноги, попросту вскрыл горло опешившему от такой наглости надзирателю. Газ тоже не оплошал. Прикончив своего арбалетчика, он резким пинком опрокинул соседний стол, запрыгнул на кромку и с силой метнул топорик в гущу еще не врубившихся в ситуацию балахонщиков. «Рваная холка!» Выхватив меч, бывший штрафник рванулся туда, где расфилипевшие гопники кромсали тяжелыми тесаками посмевшую сопротивляться им Неру. Последнего пришедшего с Горвием стражника третий великодушно оставил мне. Несчастный попытался было изобразить клинком какие-то фехтовальные комбинации, но не преуспел. Удар лопатой наотмашь выбил всю дурь из его глупой башки вместе с мозгами. В ту же секунду в уже развернувшиеся Меселова включились еще четверо, условно свои, из других кудусов. До этого мига мирно выпивавшие и закусывающие, и не обращающие никакого внимания на шалости балахонистых. Зато теперь в полном соответствии с традициями наших бьют, решившие поучаствовать в потасовке. Против шести настоящих бойцов у десятка шершавых не было ни единого шанса. Побоище закончилось через минуту. Жирную точку поставил вонзившийся в оконную раму топорик. Повисший на одной петле створка жалобно звякнула. Хрустя сапогами по стеклянным осколкам, Газ подошел к окну, выглянул наружу, затем выдернул из рамы топор и досадливо сплюнул. «Ушел, гаденыш!» Один балахонщик и вправду сумел спастись. Бросил своих дружбанов, выпрыгнул через окошко на мостовую и скрылся в переплетении улиц. И это было хреново. Казармы шершавых и стражников располагались всего в двух кварталах отсюда. «К своим побежал!» – процедил сквозь зубы один из убийц. Кажется, его звали Жуст, мечник из Кудуса Ригелия. «Минут пять туда, минут пять обратно, да столько же там. Толпа набежит, будь здоров. Что будем делать, парни?» С нашей стороны потерь не было, но это уже не играло никакой роли. Сбежавший действительно мог привести подмогу и достаточно скоро. Мало того, сейчас против нас работало не только время, но и закон. Убитого старшего надзирателя на шершавых не спишешь, стражника тоже. То, что обоих прикончил я, свои об этом не скажут. Но вот свидетель... Эх, жалко, что Газ его не достал, промахнулся. «А хозяин-то тоже того?» — сообщили от стойки. Я подошел ближе. Хозяин заведения сидел на полу со стрелой в горле, привалившись к винному шкафу. Остекленевшие глаза смотрели куда-то вбок. Мне было его совершенно не жалко. А вот несчастную Неру, наоборот, ее окровавленное, истерзанное шершавыми тело продолжало лежать на столе. Только задранную вверх юбку кто-то уже успел опустить, чтобы прикрыть ноги и прочее. «Как настоящий мужик умерла. Уважаю!» Тихо проговорил Газ, остановившись перед убитой, после чего, дернув плечом, принялся деловито обыскивать и, если надо, то добивать валяющихся тут и там балахонистых. «Так что будем делать-то?» — повторил свой вопрос Жуст, когда шмон завершился. «Что-что, валить, блин, отсюда и побыстрее!» — проворчал Газ, прилаживая к перевязи трофей. Арбалет с двумя дугами на два заряда, другой, точно такой же, он передал мне. «Толку-то?» — не согласился жилистый, смутно знакомый мне гладиатор. «Рожи наши тот крендель наверняка запомнил, и как зовут, тоже слыхал». Мы с Газом переглянулись. По имени здесь никто никого не называл. За одним исключением, когда надзиратель обращался ко мне и предъявлял обвинение. «Да ты не боись, мы тебя не выдадим», — усмехнулся жилистый, заметив, как я напрягся. «Я ком, из Кудуса Маммия, и был на арене в день трех святых. Ты тогда встал рядом с нами, так что за мной должок, да и вообще». Он вдруг нахмурился и обвел взглядом всех нас. «Вам не кажется, парни, что эти бывшие бабы в конец оборзели?» «Факт!» — кивнул Жуст. «Беспредельничают конкретно!» — подтвердили двое других, которых я раньше не знал и с которыми ни разу не пересекался. «Я Рин из Кудуса Лутия!» — сообщил первый, протягивая мне руку. «А я Саут из Кудуса Баарха!» — весело подмигнул второй. «Эх, чувствую, повеселимся сегодня! Надо только своих подсобрать!» «Дело, говоришь!» — одобрил эту нехитрую мысль ком. «Соберем всех наших, кого сколько сможем, и встретим шершавых на площади». «А если за ними солдаты подтянутся?» — усомнился Жуст. «Солдат поднять не так просто. Им нужен приказ, а их начальникам — обоснование. А обоснований не будет. Городские шершавых не любят, даже те, кто в совете. Поэтому, если мы их сотню-другую прикончим, типа как защищаясь, никто горевать не станет. А этих?» — ком указал на трупы. «Просто в общей цифире зачтут. Тем более, что хозяина, Грации, убили они, а не мы. И, значит, раскручивать это дело тоже никому не захочется. Вот как-то так. Согласны?» «Согласны», — ответил за всех Саут. «Ну, тогда понеслась, родимая». Перед тем, как уйти из трех граций, Газ посоветовал мне снять с одного из трупов подходящий по размеру балахон и прихватить обновку с собой. Зачем, это он объяснять не стал, но я все понял без объяснений. Кроме того, мы выгнали из кухни всех, кто там прятался во время побоища. Поваров, подавальщиц и двух туповатых помощников убитого ресторатора, наказав им как можно быстрее смыться из заведения. Пьянчушку, проспавшего все на свете, вывели на улицу сами и усадили в тенечке возле фонтана. Вот уж, действительно, везет дуракам и пьяницам. Вокруг него рубились мечами и тесаками. Над его головой свистели арбалетные стрелы, летели, как ядра, кувшины и кружки, ломались столы и стулья. И ничего, ни единой царапины. Он даже не проснулся. Пробурчал что-то нечленораздельное и продолжил кемарить в обнимку с бутылкой. Жуст, кстати, немного ошибся, когда заявил, что убивать нас придут не позже, чем через 15 минут. Первые отряды шершавых появились в ведущих на площадь проулках только спустя полчаса. К этому времени наших собралось уже как минимум сотня. Удивительно, но к компании честных убийц присоединились и десятка три городских обывателей. И с каждой минутой вооруженных людей на площади становилось все больше. Даже не подозревал, что у местных на балахонистых такой зуб. Видимо, и впрямь всех достали, до самых печенок. «Думаю, нам пора», — сообщил Газ, когда первую группу шершавых отогнали слаженным залпом из арбалетов. Дистанция казалась великовата, и на мостовой после перестрелки остались лежать всего двое. Трое или четверо раненых быстренько уползли, ускакали подальше, под прикрытие зданий. Новой атаки, по моему разумению, следовало ждать минут через 10, не раньше. «Идем во дворец наместника?» «Соображаешь», — усмехнулся приятель. «Прикинемся, что свои, устроим хороший шухер, а под шумок кубышку-то и подломим. Как тебе вот такой вот раскладец?» Раздумывал я недолго. «Расклад зашибись, я в доле». Угрызения совести меня не терзали. На площади справится и без нас. Более того, без нас справится даже лучше. Хорошая драчка с шершавыми назревала давно. И схватка в таверне оказалась лишь поводом. Живые зачинщики и закоперщики требовались только в самом начале. Зато потом их судьба выглядела незавидной. Чем бы ни закончились сегодняшние беспорядки, нам с Гасом не жить. Кокнут в любом случае. Или барон, или наместник, или по приговору городского суда. Шанс был, только если мы сыграем на опережение. И действовать будем не в толпе, а вдвоем. В одиночку третий до сейфа наместника не доберется. Его скрут иммунность оставляла желать лучшего. А вот моя наоборот. Но без Гаса я даже во дворец не проникну. Остановят еще на подступах. «У наместника всегда при себе скрутобойка», — рассказывал третий еще в таверне. «Правда, она ручная и маломощная, но мне хватит. Если и не раздерет на молекулы, то из строя выведет гарантированно. А тебя, вероятно, только отбросит, и все». «Ты в этом уверен?» «На 100%, естественно, нет, но на 99% железно. Ты ей не по зубам». Более конкретный план, как действовать, мы обсудили уже по дороге ко дворцу. Но сперва пришлось сделать небольшой крюк к моему главному тайнику, расположенному недалеко от Кудуса. Это отняло около четверти часа. Но оно того стоило. Идти на дело, а после вбега, без ранца с обрезом, патронами и химобразцами, мне совершенно не улыбалось.